телефон не радует тон, и душу не тревожит голос. Но я жду звонка, хоть ты далека, поверь мне, забыть тебя. Ты в сердце моем и ночью, и днем. Пускай горит печаль огнем, наступит пора, нас встретит заря. Я увижу тебя, ты не тревожься зря. Ты набери мой номер, я хочу услышать голос твой. Мой телефон остался прежним, как моя. Ты набери мой номер, я хочу услышать голос твой. Мой телефон остался прежним, как моя. Ты набери мой номер, я хочу услышать голос твой. Мой телефон остался прежним, как моя. Ты набери мой номер, я хочу любовь. Мой номер найди, и мне позвони, когда поговорить захочешь. Ко мне поспеши, меня рассмеши, границы нету для души. Сестренка моя, ты вспомни меня, ты у меня одна. К тебе я стремлюсь, с тобой живу, другой такой я не найду. Ты набери мой номер, я хочу услышать голос твой. Мой телефон остался прежним, как моя. Ты набери мой номер, я хочу услышать голос твой. Мой телефон остался прежним, как моя. Ты набери мой номер, я хочу услышать голос твой. Мой телефон остался прежним, как моя. Ты набери мой номер, я хочу. Лезут череп, ритмичные, привычные уму моему. Новый текст раньше словно боксирую. Крепко она до конца юни падает, потому что звонка твоего жду даже сейчас, когда на сцене. Когда читаю рэп, все равно думать о тебе не устаю. Не знаю, почему дружу башку в этом направлении. А ведь можно было бы сварить чай, наломав кипяток растений разных. Пусть мысли расслабятся, что стали рабами образа твоего, осадут на ночь интами. Меня не прет это кино, но мозгам все равно они возвращают меня назад, где был рай и ад, где тебе я был рад. Ты набери мой номер, я хочу услышать голос твой. Мой телефон остался прежним, как моя. Ты набери мой номер, я хочу услышать голос твой. Мой телефон остался прежним, как моя. Ты набери мой номер, я хочу услышать голос твой. Мой телефон остался прежним, как моя. Ты набери мой номер, я хочу. Телефон остался прежним. Ты набери мой номер, я хочу. Мой телефон остался прежним. Ты набери мой номер, я хочу. Мой телефон остался прежним.